Глава вторая. На следующее утро Элен зашла к Пальеру. Тот приклеивал на картон фотографию, сделанную Ласнером. На ней была снята сцена расстрела в бывшей Испанской Гвинее. 7 автоматчиков-африканцев в полевой маскировочной форме целятся в полуголого смеющегося человека. Весь трагизм ситуации заключался именно в этом смехе, от которого еще больше сморщилось и без того морщинистое лицо старика. Пальеро считал, что он колдун. Старик выпил зелье, обладавшее, по его убеждению, волшебной силой и делавшее его неуязвимым для любых пуль. Колдун ликовал, в глазах его сквозила торжествующая уверенность в том, что он не умрет. Взгляд старика преследовал Лен до самой ее комнаты. Но она не могла оставаться у себя. Здесь все напоминало о Ласнере, и это еще больше ее угнетало. Она решила выйти, немного побродить по городу, зайти в книжный магазин около театра Гальдони, но оказалась на почте. Там ее ожидало только одно письмо. Когда она заметила на конверте почерк Андре, ей почудилось, что она видит беззубый рот и слышит смех черного колдуна. Итак, с этим нелепым прошлым еще не покончено. Шел мелкий дождик, она укрылась в какой-то подворотне, может разорвать письмо, не читая. Элен вскрыла конверт. «Я непременно желаю знать твои намерения. Даже не говори мне, что хочешь меня бросить. Я с этим никогда не смирюсь». Слово «никогда» было подчеркнуто. Он писал также об Ивонне. Она уже давно вне опасности, я заставлю себя жить возле нее мирно, то есть без упреков и драм, зная неразумность и мстительность жены. Ее попытка самоубийства объясняется главным образом желанием испортить мою репутацию, навредить мне, настроить против меня друзей. Нет ничего хуже жены, шантажирующей мужа самоубийством. Он исписал в таком духе полстраницы и закончил словами. Ты наверняка получила мои письма, но не ответишь и на это. Но ничего. Как только позволят дела, приеду в Венецию. Не думай, что сможешь от меня скрыться. Меня, милая, не так-то просто бросить. Она порвала письмо, рассеянно посмотрела на афишу фильма «Эторе Сколы», на старые надписи на стене. Ей противен был тон, каким Андре писал о доведенной до отчаяния женщине, которая действительно решила покончить с собой. Элен даже забыла о его угрозе приехать в Венецию и вспомнила об этом, лишь когда снова шла под нескончаемым моросящим дождем, упрекая себя в том, что вообразила, будто он от нее отступится. Как могла она оттягивать самое логичное решение — открыть всю правду, рассказать о своей связи с Ласнером? Дома она с тревогой вспоминала последние слова письма. «Меня не так-то просто бросить». Она села к столу и долго сидела так, безвольно глядя в пустоту, чувствуя пульсирующую боль в груди. Ласнер пришел к комиссару Нора, широкоплечьему крепышу, с очень черными, забавно выгнутыми бровями и хриплым голосом. «Рад тебя видеть», — сказал Нора, указывая фотографу на потертое кресло. Впрочем, в этом ветхом помещении все казалось потертым. «Но мне кажется, ты только не обижайся, что в последнее время я вижу тебя слишком часто». «Всего лишь во второй раз», — отшутился Нора. «Вспомни, кстати, свое посещение вдовы Скабио. Ты взял ее за руку и со слезами на глазах заверил, что сделаешь все возможное, дабы помочь отомстить за мужа. Это волнующая сцена со всеми подробностями описана в одном журнале». «Было совсем не так. Не брал я ее за руку, а просто сказал, что сочувствую горю». «Разве это не то же самое?» И потом она повесила трубку. «Ну, это уж детали, которые говорят о том, что я никогда не был у нее дома. Кстати, в то время она уже уехала из Милана. Я звонил в Кунио к ее родителям. Знаю. Она сказала, что верит в торжество справедливости, но считает, что на все воля Божья. Славная женщина. А я думаю, что воля Божия здесь ни при чем, а есть чья-то другая воля, земная, более низменная. Понимаю, на что ты намекаешь. Думаю даже, что если дело то действительно связано с утечкой капиталов, то настоящих виновников, повторяю, настоящих, будет очень трудно обнаружить. Круглое лицо Нора вдруг сжалось, словно воздушный шар, из которого стали выпускать воздух. «Ты сегодня здесь именно потому, — сказал он, — что мы добросовестно выполняем свою работу. И баста. Мы подозреваем одного типа. Ты его скоро увидишь. Ему 22 года. Корректор в издательстве. Доказано, что он связан с леваками». Нора встал, его лицо опять разгладилось, но прежней сердечности поубавилось. В комнате было жарко, и Лоснер снял плащ. Он знал Нора уже 6 лет. Этот смелый, деятельный, скорее хитрый, нежели умный человек, недавно успешно провел одно очень запутанное дело об убийстве на почве ревности. То, что ему поручили следствие по делу Скабио, еще ни о чем не говорило. Может быть, хотели использовать его знакомства среди мелких правонарушителей, так или иначе связанных с молодежными политическими группировками. Нора приоткрыл дверь. «Можете вести». Один из инспекторов втолкнул в кабинет парня среднего роста с темными вьющимися волосами в американских джинсах и куртке поверх свитера. Казалось, он почти не волновался, ему просто было досадно терять здесь время. Он переводил свои темные глаза с Нора на Лоснера, но больше смотрел на последнего. С Нором, конечно, уже встречался. На шее у него висела цепочка с крошечной медалькой, но что на ней изображено, рассмотреть было невозможно. Высокий, стройный, с правильными чертами лица, типичный молодой миланец. «Ну что?» — спросил Нора. Парень, несомненно, подумал, что Нора обращается к нему, и уставился на следователя. Кадык заключенного резко заходил вверх-вниз, выдавая внезапное волнение. Может быть, с ним плохо обращались, но ни внешний вид, ни поведение не выдавали в нем человека, чье сопротивление пытались сломить. И все-таки Лоснер слишком много знал о некоторых полицейских методах, чтобы полностью доверять Нора. «Так что ты скажешь?» — настаивал Нора. «Они были в шлемах», — сказал Лоснер. «Ладно». Нора кивнул инспектору. Тот вышел. Парень устало и равнодушно ждал, что будет дальше, всем своим видом показывая, что зря теряет время. Инспектор вернулся. Он принес шлем мотоциклиста, почти точно такой же, как у убийцы на фотографии, и протянул его парню. Тот надел шлем на голову с тем же скучающим выражением лица, будто здесь разыгрывалась совершенно бессмысленная комедия. За плексигласом взгляд его оставался таким же унылым. Инспектор поднял воротник его свитера, чтобы спрятать нижнюю часть лица. Несколько секунд все четверо стояли, освещенные желтым светом, отражавшимся от шлема. «Это ничего не дает», — сказал наконец Лоснер. «В каком смысле?» «Ничего не могу сказать». «Смотри внимательнее». Он велел парню повернуться, поставил его в профиль. Лицо парня светилось, и сейчас Лоснер немного лучше смог разглядеть его глаза. «Надо бы сравнить со снимками», — сказал Лоснер. «Согласен». Нора открыл папку, вытащил из нее несколько фотографий и подал их Лоснеру. Обнаружить сходство было действительно очень трудно. Лоснер подумал, что, возможно, его мучают сомнения, потому что существует предрассудок, будто в лице или во взгляде убийцы обязательно должно быть что-то особенное, явно подтверждающее его виновность. А у этого парня было славное лицо, которое, наверное, нравилось девушкам. Не спрашивая разрешения, он снял шлем, положил его на стол и холодно смотрел на Лоснера, очевидно убежденный в том, что все последующее зависит от фоторепортера. Не поворачивая головы, Лоснер продолжал сравнивать лица на отснятых им фотографиях с лицом молодого человека. Нора подошел к окну, курил и ждал. «Ну как?» — спросил он, когда Лоснар бросил фотографии на стол. И, не ожидая ответа, подал инспектору знак увести подозреваемого. «Ты вызвал меня, — сказал Лоснар, — чтобы я попытался определить, не он ли один из убийц. Могу ответить, что не знаю. Ничего примечательного я в нем не заметил. А жаль. Если уж говорить на чистоту, то у этого мальчишки довольно расплывчатое алиби. Когда было совершено преступление, он еще не пришел на работу. Объясняет это тем, что опоздал на поезд, живет в пригороде. Вместо того, чтобы ждать следующего, который приходит через 15 минут, он якобы добирался на попутке. И, разумеется, нам теперь не найти эту машину, попавшую, по его словам, в пробку при въезде в город». «И что ты собираешься с ним делать?» «Отпущу, конечно. Само собой, будем следить за ним. Он общается с интересующими нас субъектами». Мадам Поли лежала в постели, она сильно простудилась. Старая Мадалена провела Элен в просторную спальню, убранство которой очень походило на оперные декорации. На возвышении стояла кровать под бархатным балдахином, ее окружала балюстрада, к которой вели три ступеньки. При помощи системы занавеси балдахин мог образовывать своеобразный ольков. Наверху, по обоим краям карниза, занавесями сидели два толстенных кудрявых амурчика из розового дерева с луком наготове. На картине, в прямоугольной раме, висевшей у изголовья кровати, были изображены две обнаженные женщины в сладострастных позах. И, наконец, над картиной двуглавый орел держал в когтях широкую ленту с каким-то девизом, написанным по-немецки золотыми буквами. Вид спальни мадам Поли вызвал у Элен удивление, но она попыталась его скрыть. Голова больной утопала в огромной подушке, верхние углы которой торчали наподобие рогов. Хотя мадам Поли чувствовала себя неважно, она благосклонно приняла Элен, только сказала, что боится ее заразить. «Для вас, — добавила она, — это, так сказать, профессиональный риск. К тому же вы молоды. Грипп вам не страшен, а я от него просто подыхаю». Сначала Элен решила прочитать ей рассказ Мапассана, в котором говорилось о ссоре между супругами. Это неожиданно вывело мадам Поли из оцепенения. Сверкая глазами, она проклинала мужчин и их отношение к женщине как к рабыне. 30% женщин, судя по последним статистическим данным, подвергалось побоям в странах Западной Европы, то есть в странах христианской цивилизации. Христианская цивилизация, мадемуазель Морель, стоит ли о ней говорить? Ее толстое тело беспокойно металось под одеялами. «Ах, Пресвятая Мария! Современный Иосиф просто надавал бы вам оплеух и украсил бы вас синяками. Вы представляете Пречистую Деву с синяком под глазом?» Она восхищалась Мапассаном и попросила Элен прочитать еще один рассказ из того же сборника. Мысли об Андре и его письме почти всю ночь не давали Элен спать, и в какой-то момент она от усталости стала читать без выражения. Мадам Поли повернула голову и посмотрела на нее своим пристальным взглядом ящерицы. «Послушайте, мадемуазель, вы читаете монотонно. Простите, мне все ясно. Вы читаете одно, а думаете о другом. Да нет же, мадам. Или же вы не выспались? Честно говоря, спала я мало. Так вы, наверное, не скучаете по ночам? Мне кажется, вы хотите наверстать упущенное время. Мадам, вы бы посоветовали своему жеребцу оставлять вам немного сил для дневных дел. И все же я вам завидую. Продолжайте. Посмотрим, что будет дальше». У Хёльтерхофа царила совсем иная атмосфера, спертая, удушливая. Кто-то, крадучись, ходил по коридорам. Старик только что оправился после гриппа, и его сестра ухаживала за ним. Она была недовольна тем, что он не отменил урок. «Это неразумно», — сказала она. «Может быть, и неразумно, — возразил Хёльтерхоф. — Зато, во всяком случае, очень приятно. И повел Элен к себе в кабинет. Он был проницательнее мадам Поли и угадал, что Элен старается скрыть грустное настроение. В последнее время старик подметил у нее какое-то новое кокетство, которое ей шло. Сегодня, однако, по его мнению, она несколько утратила прежний блеск. Конечно, Элен в своей белоснежной блузке была все такая же ухоженная, так же тщательно одета, аккуратно причесана, и все-таки напоминала растение, лишенное воды. Дома Елену угнетала царившая там тишина. Полера уже ушел, она как будто вновь стала тоскующей девочкой, которую разозленная мать наказала, оставив в комнате одну. Чтобы успокоить беспорядочное биение сердца, она приняла лекарство, потом села к столу. Написать Андре? Листок белой бумаги перед глазами вызывал головокружение. Она обхватила голову руками. В конце концов решилась в трех строках сообщить Андре, что ему нет смысла приезжать и что теперь она делит жизнь с другим человеком. Несмотря на краткость, резкий тон и банальность последней фразы, такой текст показался ей подходящим, и Элен торопливо поставила под ним свою подпись. На конверте вывела служебный адрес Андре, подчеркнула слово «лично» и поспешила на почту. Одеваясь, она убеждала себя в том, что поступает глупо. Был уже 9 час, и, конечно, письма из ящика больше вынимать не будут, однако у нее не хватало терпения ждать до завтра. И потом у Элен был хороший предлог немного рассеять болезненное напряжение, размяться, убежать из безлюдного сейчас дома. На улице было темно и спокойно, спокойно, как в покинутом городе. Желтели шары фонарей, от каналов поднимался запах стоячей воды. Элен перешла мост, бросила письмо в почтовый ящик, но не почувствовала облегчения. Налево, в открытом круглосуточно зале телефонных переговоров, сидел молодой человек и читал книгу. Он поднял голову и с упреком посмотрел на Элен. Она назвала номер телефона Ласнера в Милане и, облокотившись на выступ у окошка, стала ждать. По выражению лица юноши она поняла, что звонить было бесполезно. «Там не отвечает, мадам. Спасибо, извините». И снова холод, далекие печальные огни. Если Ласнер еще не вернулся домой, почему бы ей не позвонить позднее? Эта мысль понравилась ей, и она стала ходить по улицам наугад, но не удалялась от почты, беспрестанно подстегивая свою тревогу и думая о том, как воспримет Андрей ее ответ. В своем письме он ни словом не выразил свое чувство к ней или волнение. Он писал как человек, уверенный в своих правах, как хозяин. Она проходила вдоль большого канала, в его пустынных водах змеились отблески огней. В конце концов, она решила не возвращаться на почту, чтобы не видеть этого раздраженного юношу. Элен зашла в бар, где толстяк-хозяин, нагромоздив друг на друга столы и стулья, рассыпал опилки по каменному полу. Он удивленно посмотрел на Элен, но разрешил воспользоваться телефоном у стойки. Набирая номер, она увидела в зеркале свое лицо и тут же отвернулась. На этот раз тоже никто не ответил.